причмокнул он губами. «Ею можно дважды обвить вашу шейку». «Можно было», — кинула Тась. «Вы продаете ее?» — загорелись глаза ювелира. «Но я не могу дать вам за нее подходящую цену. Столько было уезжающих за границу. Столько украшений везли люди. Просили за золото и бриллианты деньги, чтобы переправиться в Тифлис. А цепь изумительная. Что же делать? Вы знаете, что красные уже в городе?» Слышала выстрелы. В конце Александровского проспекта кто-то до сих пор строчит из пулемета. Я не успел бежать. Наверное, сглупил. Не знаю, что будет при большевиках. Жена говорит, что они в первую очередь ликвидируют частную собственность. Реквизируют у меня украшения, добытые годами, и закроют мою ловчонку. А как вы думаете? Я хочу продать вам свою золотую цепь. Ювелир любой с цепью перебирал ее руками. Изумительная вещица. Ее обязательно заберут красные в первую очередь. Какой дурак, да еще нахал и с оружием в руках, откажется от такой прелестной вещицы, сказал ювелир и прищурил глаза. «Боюсь, что не смогу приобрести ее у вас». Тася вздрогнула. Ей были необходимы деньги. Ювелир почувствовал это и опять причмокнул губами. «Жаль портить такое произведение искусства. Я в нынешних условиях могу купить у вас эту цепь только как золотой лом». «Что? При чем здесь лом?» — не поняла Тася. «Я переплавлю цепь в слитки золота. Увы, другого выхода у меня нет, барышня. Соглашайтесь, пока не передумал». Тася покачала головой. «Это память родителей. Снимите несколько звеньев и делайте с ними что хотите, а всю цепь я решила не продавать». Ювелир скорчил недовольную гримасу. Он очень хотел заполучить эту вещицу и знал путь, по которому мог переправить ее в Стамбул, но отступать было поздно. «Ладно», — согласился он, — «сделаем, как вы просите». Он вышел в соседнюю комнату, и Тася услышала неприятный режущий звук ручного станка. «Смотрите», — показал ей ювелир цепь. «Мастерская работа. Даже незаметно, что вашей цепи не хватает звеньев. Никогда не видел таких крупных цепей. Пожалуй, я выплавлю из вашего золота два обручальных кольца. Вы не знаете, большевики женятся? Им нужны обручальные кольца. Неужели они поломают эту вековую русскую традицию? Обмен кольцами между женихом и невестой». Тася ничего не ответила ювелиру, который с сожалением отсчитывал ей деньги. «Другие времена, я заплатил бы вам значительно больше. Извините, барышня. Заходите еще. И вы придете, я знаю». Тася уже не слышала его, спеша на рынок. Миша выздоравливал медленно, заново учился ходить, как маленький ребенок. Стали выбираться в город, грелись под солнышком на скамейке Александровского парка. Однажды пошли гулять в красивый местный парк, который назывался Треком, так как там была оборудована круговая дорожка для велосипедистов. Вдруг раздался крик: «Смотрите, идет белый офицер!» Тася и Миша перепугались не на шутку, свернули в сторону от центральной аллеи. «Я не побегу», — сказал он. «Нету сил. Хотя будет очень обидно, если не успею написать хотя бы то, что задумал.